Мастер распутывания петель. Набор инструментов. Ранее я представил 8 самых встречаемых положительных и порочных циклов. Как же мы можем создать положительный цикл и остановить порочный? Осознайте свое положение. Когда я описываю циклы, то они кажутся очень простыми и понятными. Так почему же так много людей все равно в них попадает? Потому что такие циклы обладают одной издевательской особенностью. Краткосрочные чувства и долгосрочная выгода всегда идут вразрез друг с другом. Обучение, забота о здоровье, усилия и хорошие привычки, необходимые для формирования положительного цикла, поначалу очень утомляют, заставляют чувствовать себя некомфортно. А чувство удовлетворенности от занятости, чувство защищенности без приложения усилий, трудоголическое удовлетворение от работы, которое присутствует в начале каждого порочного цикла, в самом начале приносят комфорт. Поэтому люди и постоянно меняются, чтобы оставаться такими же. Наполовину из-за генов, наполовину из-за своих ошибок я заболел подагрой. Когда происходили приступы, я мог не спать всю ночь несколько дней подряд. Когда приступ проходил, то мне казалось, что так как я до этого плохо отдыхал, устал и телом, и душой, был в подавленном настроении, то теперь мне нужно хорошо поработать, чтобы наверстать упущенное время. Часто такие усилия были чрезмерными. Несколько недель я писал книги, размышлял, читал. Как только появлялись какие-то результаты в работе, то я на радостях звал друзей, и мы шли выпивать. К тому моменту уже проходило пару месяцев от прошлого приступа, поэтому и боль постепенно забывалась. Усталость и еда с высоким содержанием пурина снова приводили к приступам подагры. Болезнь, чрезмерная работа, посиделки за столом – болезнь. Это и есть первая самоусиливающаяся петля, которую я обнаружил в своей жизни. Чтобы осознать ее, мне потребовалось 2 года. Каждый раз, когда я рассказываю об этом друзьям, они удивляются. Вот оно что. Оказывается, есть цикл в том, что человек сам провоцирует болезнь. Если вы хотите успешно прерывать порочные циклы, то, сталкиваясь с чем-то, что принесет удовольствие здесь и сейчас, проявите бдительность и спросите себя, какой ущерб будет от этого в долгосрочной перспективе. А когда вы делаете что-то тяжелое, подбодрите себя и спросите, что это принесет в долгосрочной перспективе. Строим систему с положительным циклом, разрушаем систему порочного круга, обрываем саморазрушительные связи. Лучшая ментальная привычка, которую вы можете приобрести, будучи человеком мыслящим системно, это разворачивать время и прерывать порочный цикл. Если вы заняты так, что нет времени подумать, то может ли быть так, что отсутствие времени на раздумывание делает вас еще более занятым? Если у вас нет денег, и вы постоянно ищете способ переломить ситуацию, то может ли быть так, что постоянные поиски быстрого обогащения делают вас еще более бедным? Когда вы читаете доклад о том, что увеличение населения провоцирует бедность, то задумайтесь о том, может ли быть так, что бедность вызывает увеличение населения. Как только вы заметите, что в этих ситуациях начало и конец связаны друг с другом, то нужно как можно быстрее разорвать этот порочный круг. Это можно сделать прямым прерыванием, привлечением ресурсов или построением нового цикла. Вторая ментальная привычка – со временем выстраивать положительный цикл. Если написание текстов может принести вам славу, то как ее использовать, чтобы получалось творить еще лучше? Если совершенствование способностей приводит к успеху, то как использовать успех, чтобы еще лучше совершенствовать способности? Если какое-то занятие приносит вам выгоду, то как использовать эту выгоду, чтобы заниматься этим еще больше? Ответ на первый вопрос – это IPO знаний, о котором я рассказывал в 3 главе. Результат размышлений над 2-м вопросом – это обучение в режиме соединения и способ обучения, при котором ответ заменяется ответом. А 3-й вопрос затрагивает саму природу инвестиций – зарабатывать деньги и продолжать инвестировать заработанное. Как только вы это осознаете, то вы сразу станете человеком, мыслящим системно. В вашей жизни начнут выстраиваться разные небольшие положительные циклы, а порочные круги, отнимающие энергию, постепенно будут распадаться. Изучайте навыки, которые помогут вам самосовершенствоваться. Некоторые навыки по своей природе дают человеку возможность самосовершенствоваться. Они очень важны. Навык чтения и написания текстов. Эти навыки помогут вам находить качественные материалы и стать еще лучшим читателем и писателем. Ломаный английский. Я не считаю, что молодежь должна знать английский на каком-то высоком уровне. Более умный подход – ломаный английский, которого достаточно для понимания. Нужно уметь пользоваться Google-переводчиком, Википедией, Амазоном, словарями и поисковиками, чтобы находить информацию на английском языке. А когда уже есть навыки прикладного английского, то можно продолжать изучать его дальше. Навыки общения. Этот навык поможет вам познакомиться со многими людьми, что, в свою очередь, поможет вам укрепить навык общения. Решение проблем, особенно на системном уровне. Чем больше систем вы видите, тем проще вам будет понять мир вокруг, и тем больше ресурсов у вас будет для познания мира. Вы постепенно увидите законы, по которым работает этот мир, и совершите ментальный прорыв. Умная доброта. Доброта расходится по миру быстрее и дальше, чем что-либо другое. Но глупая доброта может привести к возникновению разрушительных порочных циклов. Умная доброта – это навык саморазвития. Осознав природу циклов, вы автоматически поймете закономерности мира. Это позволит вам видеть намного дальше, и вы не будете чувствовать себя беспокойно. Далее мы поговорим о другом виде отношений – уровнях.